Я его вполне понимал. Глаза Мертл были двумя озерами глубоких чувств, и в них без труда читался кроткий упрек. Стиснув зубы, я ее осмотрел, заранее зная, что не найду ничего ненормального. Но втолковать это толстячку мне не удалось. «Ну, дай ей еще одну чудотворную таблеточку!» — взмолился он. «В тот раз ей мигом полегчало». Спорить с ним у меня не было сил, и Мертл снова навитаминилась. С огромным облегчением Хэмфри неверным шагом направился в гостиную к заветной бутылке. «После таких переживаний не грех немножко взбодриться», — сказал он. «Выпей рюмочку, Джим, не артачься, а!» В следующие несколько месяцев эта сцена повторялась вновь и вновь, всегда после скачек и всегда между полуночью и часом. У меня было достаточно возможностей проанализировать ситуацию, и вывод просто напрашивался. Большую часть времени Хэмфри оставался в меру заботливым владельцем собаки, но под влиянием алкоголя привязанность к Мертл преображалась в сентиментальное обожание и ощущение вины перед ней. Я покорно приезжал по его вызовам, понимая, как его потрясет мой отказ. Лечил я Хэмфри, а не Мертл. Меня забавляло упрямство, с каким он отмахивался от любых моих уверений, что приезжал я совершенно зря. Он был глубоко убежден, что его любимица осталась в живых только благодаря волшебной таблетке. «Нет, нет, я вовсе не отвергаю возможность, что Мертл действительно обращала на него свои томные очи с горьким упреком. Собаки вполне способны чувствовать и выражать неодобрение. Моего Сэма я брал с собой почти повсюду, но если иногда оставлял его дома, чтобы свозить Хелен в кино, он забирался под кровать, долго там дулся, а вылезший еще час старательно нас не замечал. Меня пробил холодный пот, когда Хэмфри сообщил мне о своем решении повязать Мертл. Ее беременность не сулила мне ничего хорошего. Так оно и вышло. Толстячок то и дело впадал в пьяненькую панику, всякий раз совершенно без причин, и на протяжении 9 недель через правильные промежутки времени обнаруживал у Мертл то одни, то другие, но всегда воображаемые симптомы. Наконец, к огромному моему облегчению, Мертл произвела на свет 5 здоровых щенков. «Ну уж, теперь-то я передохну». По правде говоря, я по горло был сыт полуночными звонками Хэмфри. Я всегда считал себя обязанным ехать, когда мне звонили ночью. Однако Хэмфри довел меня до белого коленя. В принципе, принципами, но я чувствовал, что в одну прекрасную ночь я ему все выскажу. Кризис наступил 2 недели спустя. День у меня выдался жуткий. Выпадение матки у коровы в 5 утра. Потом бесконечная тряска по дорогам туда-сюда практически без завтрака и обеда. А на сон грядущий — схватка с министерскими анкетами. Я сильно подозревал, что безбожно напутал в графах. От своей бюрократической бездарности я всегда приходил в бессильную ярость. И когда, наконец, заполз под одеяло, перед глазами продолжали кружить эти пыточные анкеты, так что сон ко мне пришел только глубокой ночью. Я знаю, что это глупо, но во мне живет суеверное чувство, будто судьба злорадно выжидает, когда мне особенно захочется выспаться, и тут она, похихикивая, подстраивает очередной вызов. А потому, когда у меня над ухом взорвался телефонный звонок, принял я его как должное, апатично протянул руку к трубке и увидел, что стрелки на светящемся циферблате будильника —